Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих двух беседах мы начали размышлять о животворительном действии Духа Святого в пребывании Его верующим. Сегодня продолжим эту тему и посмотрим на доказательства и плоды пребывание Духа Святого верующим. Во-первых, когда Дух Святой обитает верующим, Он умерщвляет и покоряет зло души, в которой он пребывает. Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти. Галатам 5:17. Но верующим сказано: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Римлянам 8:13. Со времени обращения и принятия Иисуса Христа как своего личного Спасителя, человек становится новым творением во Христе, 2 Коринфянам 5:17. Божья жизнь в нем производит или рождает новое естество или природу, которое пребывает со старой до его смерти. Понятие присутствия, положение и отношение старой и новой природы в жизни верующего необходимо, чтобы уразуметь, как Дух Святой освобождает от господства силы греха. Всякий человек рождается в этот мир грешником по причине греховной природы, с которой он рождается. Мы по природе, говорит апостол, дети гнева, и эта природа производит всякого рода греховные действия. Ефесянам 2:3. Иногда греховная природа в Библии называется плотью. В действительности слово «плоть» имеет несколько значений. Первое. Иногда оно просто значит материальное тело человека. 1 Коринфянам 15:39. Второе. Часто оно указывает на людей в целом. Римлянам 3:20. Третье. Часто оно в Священном Писании описывает грешную природу. Римлянам 7:18. Что же она означает, когда мы употребляем его таким образом? Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо найти удовлетворительное определение слова «природа». Очень часто, когда люди думают о греховной природе и новой природе, они представляют два отдельных человека, которые живут в их теле. Один страшный, ужасный выродок, а другой красивый, молодой, победоносный. Подобное представление не нужно обязательно полностью устранить, хотя оно ведет к мысли, что не я делаю все это, но этот маленький человек во мне. Иначе говоря, оно часто ведет к разделению индивидуальной личности. Гораздо лучше определить природу в смысле способностей. Таким образом, старая природа плоти – это та способность служить и угождать себе, которую имеют все люди. Или можно сказать, что это способность устранить Бога из своей жизни. Определить греховную природу в смысле способности творить зло не будет вполне включающим. Она больше этого. Многое, что исходит от старой природы, не обязательно злое и недоброе само по себе. Она просто стремится исключить Бога. Плоть тогда – это старая способность, которую имеют все люди, которая исключает Бога. В христианине плоть. Это та же способность исключать Бога из их жизни и действий. Старая природа также названа ветхим человеком, Римлянам 6:6 и Колоссянам 3:9. Это выражение, кажется, подчеркивает источник способности прославлять себя вместо Бога, то есть оно направляет нас назад к Адаму, от которого мы все получили греховную природу. Обращение принесло с собой новую способность, благодаря которой мы теперь можем служить Богу и праведности. Перед спасением мы были рабами греха, но теперь мы рабы праведности. Римлянам 8 глава с 18 по 20 стих. Неспасенный человек имеет только одну способность, а верующий две. Это значит, что неспасенный человек имеет только одно направление действий – служить греху и себе, или исключить Бога из своей жизни. Верующий же имеет выбор. Он может служить Богу, и пока он в человеческом теле, он тоже может избрать исключить Бога из своей жизни и жить по старой природе. Новая природа или естество дается самим Богом. 2 Петра 1:4. Апостол Павел называет ее новым человеком, в противоположность ветхому человеку. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4 глава с 22 по 24 стих. В послании Галатам 6 главе 17 стихе апостол Павел увещевает: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Дитя Божие не имеет силы в самом себе поступать или жить по духу. Это место священного Писания, если правильно понять, не делает невозможного требования от верующего, чтобы он своей силою поступал по духу. Скорее открыто, что дух будет поступать верующим. Человеческая ответственность полностью зависит от Духа Святого. Поступать или жить по духу просто. Поступать с определенным доверием на способность и силу того, кто обитает в нас. Та же истина, хотя иначе представлена в 18 стихе. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Верующий не руководит и не управляет духом. Он, однако, может доверяться духу, и это его обязанность, как видно из этого стиха. Истинным условием жизни по духу является полное доверие Духу Святому, чтобы совершить то, что Он пришел совершить, и что только Он может совершить. Таково намерение Отца, чтобы предотвратить грех в жизни его чада. Результаты действия божественного намерения превышают силу нашего разумения. Не будете исполнять вожделение плоти. Часто восходит заря в жизни верующего человека, когда он действительно верит и уповает на Слово Божие, сознавая свои ограничения и серьезно вникая в откровение, что он может и чего не может делать, и что Дух Святой, пребывающий в нем, пришел совершить. Мы не намерены совершать труд за человека, которого мы наняли на труд. Мы, естественно, полагаемся на него. Научились ли вы полагаться на Духа Святого? Готовы ли вы, чтобы он совершил все то, что, согласно Писанию, он пришел совершить? Верим ли мы Писанию, что мы совершенно бессильны? Верим ли мы, что Дух Святой способен и готов совершить все то, что мы не можем совершить? Начав духом, что касается нашего божественного спасения, можем ли мы усовершенствоваться плотью? Встречая невозможные трудности в христианской жизни, живем ли мы сознательно на основании принципа дел или веры? Библия определенно учит, чтобы верующий действовал на основании принципа веры. Во-вторых, когда Дух Святой пребывает верующим, Он производит дух молитвы и ходатайства. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. Неразделимы две вещи. Где бы Он ни изливался как Дух благодати, Он также изливается как Дух моления. Захарии 12:10. Он помогает верующим перед тем, как они молятся, возбуждая их духовную любовь и поощряя святые желания. Он помогает им в молитве, научая их просить согласно воле Божьей. Он тот, кто смиряет гордость их сердца, ободряет медлительную волю и подкрепляет их в их слабости. Он помогает им после молитвы, оживляя надежду и терпение в ожидании Божьего ответа. В-третьих, когда Дух Святой пребывает верующим, Он производит небесное и духовное расположение Духа. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по Духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Римлянам 8 глава с 5 по 6 стих. Действие каждого творения совершается по существу и склонности его природы. Если Бог, Христос, небо занимает мысли и чувства души, то в этом Дух Святой. Но искренний верующий спрашивает: если Дух Святой пребывает во мне, может ли мое сердце быть так равнодушным и безразличным к духовным обязанностям? Ответ. Факт, что вы озабочены печальным состоянием, свидетельствует о наличии духовной жизни в душе. Будем помнить, что есть разница между духовной смертью и духовным омертвлением. Первое – состояние невозрожденного, а последнее – болезненное состояние многих возрожденных. Будем просить Господа вместе с псалмопевцем Давидом: «Оживи меня, Господи! Аминь!»